предоставляемые легальными учреждениями, такими как Дума, рабочие организации и тому подобное, для достижения партийных целей. Вторая предпосылка вынуждала выступать против придания всем этим институтам самостоятельной ценности. И Дума, и рабочие профсоюзы были для Ленина просто платформой для пропаганды и организации. Никакой политической цены самой Думе он не придавал. Его тактика вызывала возражения и у меньшевиков, и у большевиков. Первые соглашались с необходимостью работы в общественных учреждениях, но желали проводить свою собственную деятельность и не принимали революционную сторону ленинской тактики. Вторые, наоборот, соглашались с революционной частью его программы, но не могли понять план легальной деятельности. Боязнь репрессий со стороны правительства вынудила Ленина снова отправиться в эмиграцию. В декабре 1907 года он покинул Финляндию, где жил с конца 1905 года, и отправился в Швецию. 7 января 1908 года он уже в Женеве. В том же году он переехал в Париж, который на несколько лет стал местом его пребывания. Отсюда время от времени он выезжал в другие европейские города и страны для чтения лекций или участия в совещаниях социалистов. Все эти годы второй эмиграции Ленин занимался бесконечными конфликтами внутри партии. Как уже говорилось, на лондонском съезде РСДРП весной 1907 года меньшевики не только пришли к соглашению с большевиками, но даже допустили такой состав Центрального комитета, который дал большевикам преимущество. В начале осени 1907 года стало окончательно ясно, что настроения в партии не совпадают с резолюциями последнего лондонского съезда. По мере того, как в России революционные настроения в рабочей среде пошли на убыль, политические идеи интеллигентов, членов РСДРП, также изменились. Настроения в партии выходили из-под контроля Центрального комитета. Более того, в связи с установлением в стране стабильного парламентского режима становилось очевидным, что политический центр партии перемещался во фракцию Думы, где преобладали меньшевики. Так возникло несогласие между партией и ее директивным органом, Центральным комитетом, ситуация, подобная той, которая сложилась после второго съезда партии в 1903 году. Тогда лидер партии Плеханов, нарушив формальное решение съезда, сделал уступку действительному соотношению сил и пригласил представителей недавнего меньшинства к руководству «Искры». Теперь Ленин не желал пойти на уступки. Он хотел сохранить руководство партийной политикой в своих руках, что прежде всего означало контроль над фракцией в Думе. Эта ситуация вела к разногласиям между думской фракцией и Центральным комитетом. В начале января 1909 года Центральный комитет созвал в Париже пленум, на котором, естественно, преимущество имела не думская фракция, а Центральный комитет. Решения пленума не соответствовали действительным настроениям в партии в то время. Он принял резолюцию, осуждающую действия думской фракции. Внимание думской группы обращалось на то, что она часто не выполняла инструкции Центрального комитета. Фракция упрекалась за то, что она не проявляет постоянного антагонизма к деятельности Думы и правительства. Особенно досталось думской группе за голосование в пользу выделения средств на народное образование под официальным надзором. Речь шла об ассигнованиях, составлявших 6 500 000 рублей, 3 250 000 долларов, предназначавшихся на программу работ Думы в Министерстве общего образования России. С точки зрения большевиков, даже в таком деле нельзя было оказывать поддержку министерству. Результатом январского 1909 года пленума был взрыв недовольства меньшевистских групп, которые в тот момент представляли партийное большинство. Меньшевики выдвинули идею упразднения Центрального комитета и призвали ограничиться легальной партийной деятельностью –